Все чаще им заказывали сроки СИН, и все чаще они сообщали однообразные ледовые сводки. Давление, видимость, румбы, баллы, миллибары, слоистая, сплошная, кучевая облачность, легкий снег, дождь, туман. Два раза было ясно. В дежурном приемнике на любой волне стоял писк. Шифровки, сводки, запросы, рапорты шли с востока, юга и запада. Ледовая разведка утюжила небо почти круглые сутки. И незаметно стало получаться так, что мерой времени стали вахты, сроки. 19 июня Веденко получил сразу три радиограммы. Принимал их он сам, и поэтому никто не узнал о том, что сегодня его день рождения. Десяток дней назад, когда на центре дежурил знакомый парень, Веденко попросил фикус. Так называлось налитое в резиновые грелки спиртное, которое давали на сброс экипажам ледовой разведки. Фикус, однако, не поступил. Была ночная вахта, и Веденко, включив над столом 12-вольтную аккумуляторную лампочку, всю ночь писал письмо той самой девчонке с фотографии. Хотелось написать про белый снег июня, ночной скрип льда, гусиные крики, о железных судовых койках и байковых одеялах, под которыми они спят, хотя холодно и есть спальные мешки. Полярка, даже маленькая, — это дом. Дома же в мешках спят лишь окончательные романтики. Можно было написать о дымах арктических пароходов, которые идут с востока, о громадах мертвых кораблей, мимо которых они прошли на тракторах. Тишина и ржавая печаль погибших кораблей долго преследовали Веденко. Однако, как всегда, в письме получилось только про сроки СИН, о том, что Маков пошел на второй класс по передаче и что они перешли на летнюю робу, бушлаты, матросские холщовые брюки и матросские же ботинки БУ, что значит «бывший в употреблении». Единственным лирическим местом была новая песня, которую им по кускам выстукивали с восточной полярки. «У вас в Москве улыбки и концерты, и даже солнце светит каждый день. А мне все реже синие конверты через снега приносит северный олень». Песня даже в письме звучала красиво, хотя все в ней было неправда. Не без тайного умысла он намекнул на то, что есть же вот такие выдры, что не могут прислать простую чепуху вроде «Людочка, здорова, целую, Тося», как, например, Сомину, и никакой правком в это дело не вмешается. А в дежурном приемнике было слышно, как кто-то кидает и кидает в эфир четырехбуквенные позывные самолета. Самолет не отвечал так долго, что Веденко встревожился и поставил приемник на волну СОС. Волну, отданную под бедствие. Но там тоже было тихо. Самолет ответил минут через 40. Была неисправность приемника. «Наверное, пинтот на выходе», — подумал Веденко. «Самое слабое место в самолетных приемниках». О дне рождения как-то забылось. Через несколько дней вал навигации в эфире достиг силы среднего шторма. Корабли с востока были на подходе. Басовитые морзянки судовых передатчиков врывались в эфир даже там, где раньше была тишина и треск электронных разрядов. Но на всем северном побережье спокойно стоял лед –